Глава 22. На сей раз Адам сворачивается чуть пораньше, в 9 вечера. Энергия в штабной комнате заметно рассеялась. Слишком многого приходится ждать. Результат вскрытия готов, но нужно дождаться экспертизы обнаруженных на теле волокон. И с этим странным отпечатком пальцев возятся уже не пойми сколько. Ни одной хорошей зацепки, за которую можно было бы ухватиться. Всем уже пора отдохнуть. Адам знает, что если выплывет что-то важное, Мэгги Кларк сразу позвонит ему из лаборатории. Он кричит над рядами письменных столов. «Все, заканчивайте то, чем сейчас занимаетесь, и расходитесь по домам. Повидайтесь с женами, мужьями и детишками. А кто не хочет домой, айда со мной в паб!» Раздаются радостные возгласы. Накидываются пальто и куртки. Как и предполагалось, обладатели жен и детей спешат поскорее убраться, пока Адам не передумал. Джейми стоит у своего стола и ждет. «Почему не мчишься к своей красавице-жене, молодожен?» — спрашивает Адам. «У нее сегодня девичник. Значит, придется сделать вид, будто ты все еще молод и свободен, и провести вечерок со мной?» «Вот именно». Адам смеется. «Тогда по коням!» — кричит он. «Первый заказ с меня!» Первый заказ превращается во второй и в третий. Заказывается еда. Пицца, чипсы, бургеры. Нездоровая кабацкая закусь под пивко. К 11 остается лишь небольшая кучка самых упорных, включая нового детектива-констебля Элли Куин. Она явно пьяна. Адам делает себе мысленную пометку в следующий раз уговорить ее ограничиться чем-нибудь безалкогольным. И не она единственная. Джейми, который убрал уже несколько пинт, полуприсел на столик рядом с Адамом. Голова у него едва держится прямо, глаза полузакрыты. «Она рассказала про тебя Пиппи», — произносит он, проглатывая отдельные слоги. «И в этом все равно что-то есть. Если и рассказала, то лишь потому, что ей нравится изводить меня». «А может быть...» — невнятно произносит Джейми. «Или она все еще любит тебя?» «Сильно в этом сомневаюсь, старина», — говорит Адам, блуждая взглядом по пабу. Остальные детективы ведут себя шумно, в их голосах звучит веселье. Адаму уже приходилось такое видеть. Эту тоненькую оболочку нормальности, скрывающую ужас убийств, с которым им приходится иметь дело. «И когда же ты, наконец, сподобишься получить детектива-инспектора, Джейми?» — спрашивает он, меняя тему. «Простенький экзамен, пара собеседований. Опыта тебе не занимать, так что никаких проблем». «И оставить тебя?» — отзывается тот. «Ты без меня не справишься». «Верно, но я постараюсь. Адам больше, чем следовало бы, зависит от своего лучшего помощника. И это беспокоит его уже и само по себе. Это необходимость на кого-то опереться, довериться кому-то еще. Он от души хлопает своего друга по спине. Хотя будет где развернуться, если ты, наконец, сольешься. Это уж точно». Джейми смеется. «А теперь двигай-ка до дому. И малость протрезвей, пока твоя прелестная новоиспеченная женушка не осознала свою ошибку». Джейми одним махом допивает последние несколько глотков пива, тяжело ставит стакан на стол и, пошатываясь, выходит из паба, даже не обернувшись на прощание. Адам тоже прикладывается к своей кружке, глядя ему вслед, и в голове у него мимолетно вспыхивает искорка зависти. Ну и везунчик этот Джейми. Молодая жена, перспектива повышения на горизонте. А может, и дети. Полноценная семья. Все, чего Джейми заслуживает, поскольку тогда, в воскресенье, Адам ничуть не покривил душой. Джейми — хороший парень. Верный, уравновешенный, надежный. Характеристики, которые Адам никогда не применил бы к самому себе. Бросив взгляд на остальных, он направляется прямиком к барной стойке. Еще пиво, а может, даже рюмку-другую. Все что угодно, лишь бы погасить приступ неуверенности в себе, угрожающе притаившийся где-то в самом уголке сознания. Время летит, и паб закрывается. Куин усаживают в такси и отправляют домой. Самые стойкие направляются в какой-то паб с ночной лицензией. Адам чувствует возможность ускользнуть. Он не хочет, чтобы коллеги сопровождали его к месту его следующей остановки. Он пьян, не твердо стоит на ногах, Алкоголь лишь усилил его неуверенность, а не притушил ее. Адам идет по главной улице, ступая давно уже протоптанной дорожкой. Ему нужно отвлечься, вытеснить все эти мысли о Ромеле и своем погибшем браке из головы. И если он этого хочет, то этот бар — место ничуть не хуже любых остальных. Кивнув вышибали у двери, Адам быстро входит внутрь и направляется к источнику алкоголя, где его сразу же обслуживают. Рюмку он опрокидывает прямо у стойки и отходит, прихватив с собой бутылку пива. Лишь немногие понимают, что он тут нашел, но для Адама все просто. Близость к алкоголю, громкая музыка, способная заглушить тоскливые мысли. Выпивая в одиночестве дома, Адам ощущает себя слезливым и жалким, в то время как здесь он, по крайней мере, в человеческом обществе, среди схожих мыслящих людей. Людей, которым он недостаточно интересен, чтобы его судить. В компании без всяких обязательств они ничего от него не требуют, слишком озабоченные собственными проблемами. С безопасного расстояния Адам наблюдает за толпой. Во вторник вечером здесь собирается совсем другая публика. Помоложе. В основном студенты, судя по плакату на стене, рекламирующему дешевые напитки по действующему студбилету НСС. Люди, у которых меньше обязанностей и еще меньше причин рано вставать по утрам. Но даже Адам понимает, что время позднее. Проверяет сообщение на своем телефоне. Из лаборатории по-прежнему ничего. Мобильный берет здесь не лучшим образом. Столбик приема на экране скачет вверх, вниз. Но связь есть. Все пучком. Еще стаканчик, и он уйдет. Однако, когда Адам допивает последние капли из своей бутылки, к нему бочком подходит какая-то женщина с высоким бокалом в руке. «Ты тут один?» — спрашивает она, нежно касаясь его руки. Такое редко, но случается. Подходцы женщин, не способных устоять перед задумчивым незнакомцем в тени. Он медленно оценивает ее. Она навеселе, но не пьяна. И явно знает, что делает. Но уверенность ее того сорта, что кажется почти принужденной. За улыбкой явно скрывается ранимость. Хотя кто он такой, чтобы судить? У каждого есть что-то, что он или она ищет. Некоторым удается скрывать это лучше, чем остальным. Адам продолжает оценивать ее. Пожалуй, все будет в порядке. Он чувствует притяжение. Тоску по компании, одиночество, требующее утоления, каким бы мимолетным оно ни было. «Не хочешь присоединиться?» — отвечает Адам. Она зазывающе улыбается ему. «Чтобы просто выпить? Нет. Для чего-то другого? Может быть». Женщина проводит ладонью по его руке. Ее щеки под слоями макияжа порозовели, волосы вокруг лица растрепались. Ясно, чего она хочет. В наши дни это большая редкость и возможность, которую не хочется упускать. «Может, перенесем этот разговор в другое место?» — предлагает она. «Женский туалет лучше мужского», — думает он, когда она заводит его внутрь. У раковин никого нет, и она подталкивает его к кабинке в дальнем конце. Запирает дверь, а потом обхватывает руками его лицо и крепко целует. Адам удивлен, но не безразличен. Ощущает на губах что-то сладкое. Может, Red Bull? Да и энергия ему подстать. Платье на ней короткое, ноги голые. Он скользит пальцами вверх по ее бедрам. Они горячие, немного потные. Адам чувствует, как ее руки пролезают ему под рубашку, затем возятся с ремнем. Они слышат, как в туалет заходит кто-то еще. Слышится разговор двух женщин. Женщина перед ним хихикает, все еще прижимаясь губами ему к рту, и теперь ее рука уже у него в брюках. Адам сжимает губы, заставляя себя молчать, но, блин, он не уверен, как долго сможет это выносить. Он хватает ее за запястье, останавливая, и с озорной ухмылкой на лице она поднимает глаза. Шум спускаемой воды, разговор стихает, когда женщина уходит, а дверь открывается и закрывается. Женщина, к его стыду по-прежнему безымянная, пятится от него, а затем, сохраняя зрительный контакт, стягивает трусики и очень неторопливо кладет их на закрытое сиденье унитаза. Садится на него, упершись руками в стенки кабинки, и раздвигает ноги. Теперь ее платье уже задралось до талии. Господи, она не теряет времени зря. Адам не ждет. Вытащив из бумажника презерватив и спустив до колен брюки, он закидывает ей ноги себе на бок и трахает ее. Ее руки у него в волосах, его рот у нее на шее. Никаких вопросов не задано. Теплое тело, момент единения, прикосновение горячей кожи, когда он нуждается в этом больше всего. Сосредоточившись на одном и лишь на одном, на ощущении этой случайной женщины у себя на члене, Адам выбрасывает все мысли о своей бывшей жене из головы. Ее язык у него во рту, его руки у нее на ягодицах. Пот, слюна, несерьезная долбанная бесшабашность всего этого. Он чувствует, как где-то внизу на ноге, в кармане спущенных брюк, вибрирует его мобильный телефон, но не обращает на него внимания. Вибрация прекращается, потом начинается снова. Адам знает, что должен ответить на звонок, но все остальные желания пересиливают любые рациональные стремления, потому что это так классно. Неловко, неудобно, но все же куда лучше того ужасного чувства, которое он испытал, едва только Ромили вернулась в его жизнь. Он просто хочет, чтобы эта женщина была здесь, ощущая нарастающий жар, давление, ее кожу у себя на коже. Телефон звонит еще раз. «Блин!» — бормочет Адам себе под нос. Больше нельзя его игнорировать. «Подожди минутку!» — обращается он к женщине, которая с хмурым выражением лица отстраняется от него. «Адам!» — кричит голос на другом конце провода. «Это Джейми. Но что-то явно не так. В чем дело?» «Адам!» Снова голос, больше похожий на вой. Связь постоянно прерывается. Адам опять чертыхается. Он не может разобрать, что говорят. Женщина вздыхает и отстраняется от него, опустив ноги на пол и отдергивая подол. Адам неловко одной рукой натягивает свои боксеры и брюки. «Джейми, что случилось?» Теперь он может расслышать отдельные слова. Фразу, разорванные на две части. «Она!» — говорит Джейми. «Не знаю! Все, звоню тебе, а ты...» Адам хмурится. «Джейми!» — начинает он, но тут на какую-то долю секунды прием восстанавливается. И Адам слышит, что именно говорит его детектив-сержант. И это заставляет весь его мир с визгом дать по тормозам. «Она пропала, Адам!» — кричит Джейми. «Пиппа! Ее нигде нет!» Раньше. Все начинается с ремня, излюбленного инструмента садиста, отрезка коричневой кожи, старого и истертого до блеска с пряжкой на одном конце. Поначалу он не понимает, что происходит, слышит, как отец расхаживает по дому. Его частое, сердитое глухое топанье, переходящее в более медленные и размеренные шаги. Затем отчет. Начинающиеся с 20 и медленно, негромко продвигающиеся все ниже. Он сидит в своем укрытии за диваном, ничего не понимая, прислушиваясь. Отец теперь ближе, уже в этой комнате. Заглядывает за одно кресло, потом за другое. Он чувствует его запах, всепроникающий сигаретный дым. Грязь. Дизельное топливо, гудрон, безошибочно узнаваемый выхлоп дешевого спиртного, исходящий из всех пор. «Выходи! Выходи! Где бы ты ни был!» Слова дружелюбные, но тон какой угодно, только не такой. Дыхание застревает у него в горле. Во рту пересохло. 11! 10! 9! Он чувствует грубую руку у себя на ноге. Корявые пальцы хватают его за волосы. Боль в голове, когда его резко вздергивают на ноги. «Девять!» — торжествующе объявляет его отец. Он лишь что-то пищит, когда его тащат в центр гостиной. «Девять!» — повторяет отец. «Девять наказаний!» За что он не знает, но каких, это скоро выяснится. Упершаяся в спинку рука толкает его на колени. Его насильно сгибают, голова больно зажата между толстыми, словно колонны, ногами. Порыв холодного воздуха касается его обнаженной спины, когда ему задирают футболку. «Так и сиди!» Он не смеет пошевелиться. Услышанное число все повторяется у него в голове. «Девять. Девять чего?» Слышится звяканье пряжки ремня. Шелест кожи, когда ее вытаскивают из джинсов. Потом резкий шлепок. Неожиданный. Ожог. Резкий укус, когда ремень обрушивается ему на спину. Он вскрикивает. Пытается встать, но отец силой толкает его обратно. «Восемь!» — говорит он. Свист кожаной ленты в воздухе. Опять резкий приступ мучительной боли. Горячо, мокро, течет кровь. Во рту медный привкус. Должно быть, прикусил язык. По щекам текут слезы. Неверие во внезапный ужас происходящего. «Семь! Шесть!» Им овладевает оцепенение. Руки сжимаются в кулаки. Он зовет маму, но ее нет. Она без сознания в соседней комнате. «Пять!» Теперь еще хуже. Удары по разорванной плоти. На стене струйка крови, слетевшей с ремня. Он посмотрит на эти брызги позже. Интересно, это с отчета 4 или 3? Он не помнит ни двойки, ни единицы. Невыносимая мука затягивает его во тьму. Обратный отчет от 20 заканчивается. Выжженный у него на коже. Вместе с болью, ненавистью и страхом.